И даже сейчас, когда Лёля, истощив в этой отчаянной борьбе за любимого человека жизненные силы, успокоилась на Волковом поле, разве окончилось бремя его страшного, беспощадного раздвоения? И почему в глазах Мари такое откровенное выражение укора? Эрнестина Федоровна, угадав по высокой, сорвавшейся в голосе мужа ноте, что он иссяк в доводах и потерял надежду изменить мнение Мари, поспешила прибегнуть к последним, уже высказанным ранее соображениям, которые, как она надеялась, могут хотя бы отложить ставшую неизбежной свадьбу. Есть определенные родительские права, с которыми невозможно не считаться, и дочерний долг, но Мари не дала ей закончить. «Без него мне будет пусто, скучно, невозможно жить». Какие фиоритуры глубокомыслия! С напускным спокойствием перебила Эрнестина Федоровна дочь. «Это печально и досадно излагать, но я вынуждена. Вы хотите сделать меня несчастной?» Со слезами на глазах дрожащим голосом вдруг спросила Мари. Федор Иванович, мгновенно и потрясенно осознавший все зловещее значение этих непоправимых слов, скинул руки и протянул их в сторону дочери. Лицо его было искажено страданием, в глазах дрожали слезы. Эрнестина Федоровна тоже, кажется, испугалась. Неожиданно вошедшая горничная с изумлением смотрела на эту необычную в доме ссору. Преодолев испуг, она доложила: «Госпожа Анна». Эрнестина Федоровна, первой пришедшая в себя, холодно сказала: «Иди, встреть сестру». Склонив голову, Мари вышла из гостиной вслед за горничной. Эрнестина Федоровна досадливо хлопнула ладонью о край стола. Она никогда прежде не была такой непокорной и непочтительной. Федор Иванович смотрел на жену с жалким и виноватым выражением лица. Но в голосе его, когда он заговорил, была противоречащая этому выражению убежденность и уверенность. «Мы не сможем найти до конца понять Мари. Лучше предоставим события их естественному ходу. Мне кажется, я потеряю остатки мужества, если буду выслушивать подобные утешения», — отозвалась Эрнестина Федоровна. «Все возможно. Будет не так мрачно, как тебе видится», — настаивал Тютч. Эрнестина Федоровна горько усмехнулась. «Непозволительная роскошь впускать слишком много иллюзий и надежд в мое слабое сердце. Сколько трудностей кажутся неразрешимыми, когда о них думаешь беспрестанно. А если суметь отвлечься, то выходит, что они совершенно естественно решаются сами. Я часто вспоминаю Овстук. Холм, пологий спуск, кроны деревьев, в черных пятнах грачиных гнезд. Внизу квадратный пруд, выложенный дубовыми плахами. Дальше Овстуженка. Вода в ней студенная, чистая, вся в родниках. Я любил ходить в окрестностях, вверх Дуброславичем, где исток Овстуженки, и вниз, к Десне, куда она впадает. Иногда забредал в Овщикш. Там когда-то был большой и сильный город, а теперь только ветер, солнце и молчание. К чему эти воспоминания?» Он неопределенно пожал плечами. «Говорят, что человек, старея, делается собственной карикатурой. То же происходит и с вещами самыми священными, с верованиями самыми светлыми. Я любил Овстук, а теперь с трудом могу пробыть там хотя бы с неделю. Мне кажется, Насти, Мы не можем быть судьями, Мари, поскольку принадлежим другому времени. Эрнестина Федоровна смотрела на него с упреком. Все, что Мари делает сейчас, можно определить одним словом — безрассудство. Он понял, что переубедить жену сейчас невозможно. Мы сделали все, что могли, Насти. Нам не в чем себя упрекнуть, — сказал он, поднимаясь. Прости, дорогая, я, кажется, очень ослаб от этого мучительного объяснения с Мари. Проводи меня, пожалуйста, в кабинет. Вся душа смята, скомкана. Она взяла его под руку, подняла с пола плед, и они вышли из гостиной неспешным старческим шагом, такие близкие друг другу и такие далекие. Глава пятая. Мари знала, какой сильной и целеустремленной могла быть мать. Это особенно проявилось в последние годы, такие трудные и нерадостные для семьи, уже почти распавшейся из-за отношений отца с Еленой Денисьевой. Рушилась вся прежняя жизнь, но именно мать нашла в себе мужество и характер, подавив ярость и отчаяние, вновь попытаться собрать в единое и новые нерадостные дни, и былые счастливые.